Глава 39. Я заканчиваю диктовать основы положения закона о труде, выдыхаю с облегчением. Исса, похоже, тоже выдыхает, стараясь сделать это незаметно. Она все еще стесняется меня и немного боится, что я передумаю брать ее на работу. Смешная лисичка. Не понимает, как сильно ее помощь облегчает мою жизнь. Я, конечно, умею печатать, и даже слепым набором когда-то могла похвастаться, но местные печатные машинки – это совершенно другой уровень кошмара. Адовые механизмы, тяжелые, неповоротливые. Тут, чтобы передвинуть каретку, требуется недюжинная сила и умение правильно выбирать направление движения. Трэш и угар, короче говоря, для меня человека 21 века. Не представляю, сколько бы у меня одной заняло перепечатывание этих 20 листов. А их же надо еще и написать сначала. Для этого необходимо вспомнить основы трудового законодательства, которые я, признаться, прогуливала в универе. И теперь сожалею страшно. Вот если бы я знала, насколько мне пригодятся все теоретические знания, исторические предпосылки и прочее, что всегда считала замшелым, и совершенно ненужным для полноценной работы. Потому что в том мире, в моем прошлом мире, любой документ можно было одним движением пальца раздобыть в интернете. То сидела бы как прибитая на всех лекциях. И не пришлось бы теперь в муках рожать положение трудового законодательства с поправками на особенности мира оборотней. Но тут ничего не поделаешь. Главное, что основное вспомнила. А дальше уже проще пойдет. Ведь любой закон дорабатывается, меняется, обзаводится ссылками, пунктами, подпунктами. Главное – основную рыбу накидать, чтоб было, что перед заказчиком положить на стол. На мгновение представляя себе удивленное лицо Ори Хана, когда заявлюсь сегодня к нему в особняк с готовым проектом. И сразу улыбка неудержимо расплывается. Довольная такая. «Ты похожа на рысь, греющуюся на солнышке», — замечает мое довольное лицо Исса. «Того и гляди, замурчишь. Ты точно чистокровный человек?» «Да, точно». Спохватываюсь, принимаю от помощницы последний отпечатанный листок, проверяю, аккуратно складываю в стопку. «Тогда непонятно, что это Орих так кругами ходит», — бормочет Исса, глядя в окно. Отслеживаю ее взгляд, уже зная, что увижу. Знакомую черную машину, уже привычную, занявшую место неподалеку от входа в здание. И с ойкой чуть испугана. Судя по всему, она не проконтролировала себя и выдала мысли вслух. «Ой, прости, прости меня. Ничего страшного», — вздыхаю я. «Я и сама этим вопросом задаюсь». За последние 2 недели... прошедшие с момента моего ужина в компании почтенного Орихана, я уже даже как-то привыкла к этой картине. Вечер, ласковые лучи заходящих светил, что так красиво отражаются на лакированной крыше блестящей черной машины. Ее пассажир, внушительный, серьезный, приглашающий, кивающий мне на открытую дверь. Я ни разу не соглашалась, если что. Потому что такая настойчивость пугает. А еще больше пугает, что дальше, после моего отказа, все идет по одному и тому же сценарию. Максан захлопывает дверь машины, жестом отпускает водителя и идет ко мне. Здоровается и молчаливым эскортом топает рядом со мной, провожает до дома, в котором я снимаю комнату. По пути мы о чем-то незначительно говорим, бывает. Но чаще всего молчим. Я не считаю нужным поддерживать диалог. В конце концов, это не я навязываюсь. Не я тут встречаю и пытаюсь притворяться молчаливым привидением. А Максан, судя по всему, просто не понимает, о чем со мной можно говорить, не рискуя получить по лбу, пусть и не физически. По работе мы уже все обговорили. К тому же про особенности заказа я предпочитаю вести диалог с тем, кто реально принимает решение. Ну, то есть со старейшиной Ориханом. А про всякие личные дела сразу в лоб, да. Честно говоря, я в недоумении по поводу поведения Максана. Ему что, делать нечего совсем? Я не даю ни одного повода, стараясь держаться подальше, не провоцируя лишние прикосновения, взгляды и прочее. Короче говоря, крайне внимательно и осторожно себя веду. И сама бы давно уже отстала от того, кто настолько не желает общения. Но Максан словно и не замечает моей холодности. Он спокоен и последователен. Идет рядом, возвышается надо мной огромной сумрачной горой с совершенно каменным выражением на лице. И молчит. И я молчу. А весь город, судя по внимательным взглядам Иссы, говорит про внезапный и странный интерес волчьего принца к обычной человеческой женщине. Не хотела я лишних сплетен, честь свою берегла. Вот только Максану, судя по всему, плевать и на мои хотения, и на мою репутацию. И вот что с этим делать? Запретить ему приезжать? Не послушает, запрещала уже. Не выходить из офиса? Не выходила. Сидела у дверей, никуда не уезжая и не отрывая взгляда от окон. Разговаривать на эту тему с Ориханом? Говорила. Старейшина только плечами пожал, пробормотав, что он в этом плане над сыном влияния не имеет. Волки сами выбирают себе симпатии и ни перед кем не отчитываются. Силой Максан меня ничего сделать не заставит. Ученый уже, да и Орихан твердо мне это пообещал. А все прочее... Ну, кто же ему запретит приезжать и провожать? Тем более, что так неспокойно вокруг, так неспокойно. А я такой ценный работник. Угу, я прямо прониклась. Патовая дурацкая ситуация. Будем надеяться, что она как-то сама собой разрешится. Может, Максан увлечется кем-то другим? Или, может, наоборот, пойти ему навстречу и... Ох, поймав себя на том, что внезапно и очень сильно покраснела, я торопливо отворачиваюсь, собираю бумаги, бросаю взгляд на черную машину Максана. Думая, что сегодня я, пожалуй, воспользуюсь его предложением. Надо же к его отцу доехать. Сроки подходят. Орихан дал мне 2 недели на подготовку первоначальной версии законопроекта о труде. И сегодня этот срок истекает. Сегодня мы должны встретиться, внести корректировки и правки. А еще я должна получить деньги. Очень серьезные деньги. Настолько серьезные, что запросто смогу закрыть кредит в банке Шарсов. И одна только эта мысль наполняет меня эйфорией. Вообще мои дела идут на редкость хорошо. Все вложения пока еще не отбились, да и смешно было бы на это рассчитывать. Но клиенты идут, и их довольно-таки много. Как я и предполагала, услуги качественного подбора и обучения персонала – очень востребованы здесь, в девственном в этом отношении мире. Сразу после запуска рекламы в газете и раздачи рекламных буклетов по ближайшим офисам и магазинам посыпали заявки. Конечно же, часть сразу отвалились, потому что цены я ставила изначально немаленькие. Надо ценить себя как профессионала. Поставишь копейки, так и будешь за эти копейки работать. Нет уж, надо приучать жителей этого мира, что мои услуги изначально эксклюзив. А это дорого. К тому же никто не отменял систему бонусов и поощрений. В итоге у меня уже сложился пул платежеспособных клиентов. Появились первые средства, которые я кинула в развитие и рекламу, оставив себе чуть-чуть на жизнь и сотрудникам на зарплату. Иса... По заявке от Бобров что? Сегодня выходит к ним сотрудник. С готовностью переключается лисичка на рабочие моменты. Пока ничего не знаю, как вышел, как отработал. Завтра Рига сбегает, спросит. А кто пошел туда? Тот мальчишка-бобер? Нет, я отправила Зенну Уша. Зайца? Удивленно поднимаю я брови. А почему не бобра? Были же дополнительные условия. Просто бобер не совсем шустрый, пожимает плечами Исса. Любит сидеть на месте и слишком много думает. А Зена шустрый и исполнительный. Как раз подойдет для курьера-перевозчика. Я хмурюсь, прикидывая, верный ли вариант выбрала моя помощница. И в итоге понимаю, что да, верный. Конечно, бобры в свою строительную компанию больше берут соотечественников. Но пора разбивать эти дискриминационные сети. А в охрану к ним же? Ну, вот бобер туда и пойдет, невозмутимо отвечает Исса. А я думаю, что, пожалуй, надо пересмотреть ее оклад и переменную часть. Очень уж быстро все схватывает лисичка. Такую запросто переманит. А мне конкуренты не нужны тут. Понятно, что все свои знания я ей передавать не собираюсь. Но всегда надо иметь в виду, что психика других потемки. И в какой момент Исса может додуматься до того, чтобы работать самостоятельно, я могу и не угадать. Хорошо. Киваю я. Но в следующий раз советуйся со мной по таким случаям, поняла? Зенна не особенно любит бобров, а отправлять нелояльного соискателя даже на испытательный день – потеря репутации и доверия со стороны заказчиков. Поняла? Исса тут же пугается, глаза становятся огромными и печальными. Я не знала. Ух, Сандрина, мне так жаль. «Ничего страшного», — говорю я. «Я понимаю, что это захватывает. Вот такая возможность принимать решения, вершить судьбы, можно сказать. И это хорошо, что ты не боишься. Но ты еще ничего толком не знаешь, а потому надо поосторожней. Понятно?» «Да, конечно». «Сандрина?» Открывается дверь, и в проеме появляется симпатичная, хитрая физиономия Рига. «Я пришел, и я пошел». «Подожди, зайди», – киваю я своему помощнику, жду, когда зайдет, и указываю на стул. «Садись и рассказывай». Рига послушно садится, стреляет насмешливым взглядом в сестру, сразу давая понять, что уши у него не закручены трубочкой, и мою выволочку прекрасно было слышно из-за двери. Затем поворачивается ко мне, щурит смешные наглые глаза, а я мысленно вздыхаю. Ох уж эта нахальная молодежь. Парнишка едва совершеннолетие отметил, а уже себя королем мира чувствует. Конечно, у него есть для этого основания. Красивый, гибкий, как лоза, с хищным острым лицом и светлыми, с рыжими отблесками, непослушными волосами. Девочки, наверное, с ума сходят от наглого лисенка, а он и чувствует свою власть и исключительность. Играет. Засранец мелкий. Рига, между тем, начинает говорить. Конверт отдал прямо в руки Рине Сагер, как ты и приказала. Она при мне вскрыла, вот ответ. Он отдает мне запечатанный конверт, продолжает говорить, пока я открываю и читаю письмо жены главного прокурора города. Много прислуги, много охраны, а еще есть рабочие в саду. «Хорошо», – рассеянно отвечаю я, просматривая письмо с вежливым согласием на мой запрос на встречу. «Много это сколько?» «Примерно», – Рига задумывается. Человек 10 горничных, да еще кухня, да еще прислуга личная у дочери Сагера Миры». «Ты выяснил, как зовут его дочь?» Поднимаю взгляд на Рига и улавливаю едва заметный плутовской отблеск в нахальных глазах. Парень тут же берет себя в руки, приходит в себя, молчит, лишь пожав неопределенно плечами, и я, наполняясь самыми дурными предчувствиями, нажимаю тоном на него. «Рига, только не говори мне, что ты...» «Ах ты засранец!» «Ах и ты, Сай, лупит брата по лохматой башке!» «Ты опять за свое, попрыгун!» «Да я вообще ничего!» – защищается Рига. «Да она сама, а я просто... Ай, да ну хватит!» «Маме скажу и папе скажу!» – пыхтит Исса, клотя брата по голове и плечам перчатками. «Столько было сложностей, вот опять!» «Так, стоп!» – рявкаю я, прекращая избиение сотрудника при исполнении. Только производственных травм мне тут не хватало. Рига, что ты сделал с дочерью Сагера?» «Да ничего», — вопит обиженно Рига. «Клянусь, я только поговорил. Ты же сама сказала выяснить по количеству прислуги. Вот я и выяснял. И Мира мне сказала, что давно ищет нормальную горничную. И мать ее ищет. И вообще прислуга стала слишком ленивая, надо что-то делать. Вот и все. Это все по заданию. А вы? А ты?» «Да знаю я, как ты по заданию», — расстроенно говорит Исса, затем поворачивается ко мне. «Сандрина, прости меня. Я думала, у него уже это прошло». «Ага, у молодого активного парня», — вздыхаю я. «Взяло и прошло». «Женить его надо. Папа давно говорит». «Не надо!» – вопит Рига, вскакивая с места и отпрыгивая к двери. «Да только никто не возьмет же из клана. Даже в примаки!» – огорченно продолжает Исса. «А почему?» – спрашиваю я, рассеянно постукивая ребром письма ладонь и прикидывая, какое предложение можно сделать Рине Сагер на основе услышанного и разведанного Рига. «Море вариантов открывается. Если мне удастся зацепить и получить заказ на подбор и обучение персонала у Сагеров, то кланы тигров будут у меня в руках». «Ах, какие перспективы!» «Так мы же полукровки», — признается Исса. «Папа — лис, а мама — мангуст. Мы оборачиваться не можем, и кровь порченная. Только с полукровками и имеет дело». Кивнув, что услышала про их горе, переключаясь на мысли о новых возможностях в бизнесе, взгляд падает на черную машину. «Рига», — поворачиваюсь я к лисенку, — «ты учти, Мира Сагер — чистокровная тигрица. Тебя там просто сожрут. Ты понимаешь это?» Рига, уже успокоившись, щурит хитрые плутовские глаза. «Подавится». «Ах ты!» Снова приходит в бешенство его сестра, но я прекращаю драку, выкидываю Рига за порог кабинета, отправляя его с очередным разведывательным мероприятием, о результатах которого он будет докладывать мне уже завтра, потому что сегодня рабочий день завершен. Слышу, как Рига весело прощается с Ниной, офис-менеджером, флиртует с ней, словно ничего и не случилось только что. Качаю головой. Неисправим. Собираю бумаги, с которым сегодня поеду в особняк Ореха в стопку, киваю Иссе. «Иди домой». «Ты прости его, Сандрина», — огорченно говорит она, не в силах успокоиться. «Он просто совсем молодой, кровь бурлит». «Главное, чтобы в нужные места ударяло». Бормочу я, прощаюсь с Иссой и Ниной и выхожу на улицу. Максан, увидев меня, привычно покидает машину, раскрывает дверь и приглашает меня. Без особой надежды, что соглашусь, скорее из принципа уже, волчьей своей упертой натуры, я схожу со ступенек и иду в сторону машины. И да, взгляд Максана, постепенно осознающего, что сегодня сценарий ломается, достоин того, чтобы запечатлеть его в красках.